Церковь святого Иоанна. Старое здание из серого камня с острым шпилем, возвышающимся над городком. Церковь находится на окраине города, неподалеку от леса. Вы входите в церковь. Священник ведет проповедь. На скамьях немного людей. В основном пожилые женщины, несколько мужчин, молча склонивших головы. У алтаря стоит мужчина лет 50 с проницательными серыми глазами и добродушным лицом. Его голос спокоен и мягок. И помните, братья и сестры, что даже в самые темные времена Господь не оставляет нас. Он ведет нас за руку. Нужно лишь верить. Вы замечаете, что некоторые из прихожан бросают на вас взгляды, уже догадываясь, зачем здесь полиция. Мир вам. Люди, перешептываясь, нехотя расходятся. Вы подходите ближе, попросив горожан оставить вас наедине со священнослужителем. Священник, замечая вас, слегка кивает, словно ждал этой встречи. Добрый вечер. Чем могу помочь, офицеры? Оливер Кросс, мы ведем расследование по делу пропавшей девочки Анны Льюис. Хотели бы задать пару вопросов. Да, конечно. Пойдемте ко мне. Я налью чай. Думаю, нас ждет нелегкий разговор. Священник ведет вас через боковую дверь в небольшое скромное помещение. Здесь рабочее и одновременно жилое пространство. Что ж, вы хорошо знаете семью Льюисов. О, да. Прекрасная семья. Порядочные, глубоко верующие люди. Они всегда приходили всей семьей на службы. Марк, Линда, Анна. Девочка по настоянию матери в последнее время все чаще посещала исповеди, а также на каникулах помогала мне здесь по хозяйству. Линда строгая, но справедливая женщина. Она считала, что это полезно для воспитания. А мне кажется, она делала все искренне и не нуждалась в принудительных мерах. Светлое дитя. Я же в свое время частый гость в их уютном доме. У нас в городе принято помогать друг другу. Поверьте, люди здесь хорошие, не злые. Вы что-то знаете о том, кто мог быть причастен к исчезновению девушки? Понимаете, мы все друг друга знаем буквально с пеленок. Я даже представить не могу, чтобы кто-то из горожан был способен на жестокость. Хотя, честно сказать, меня уже вторые сутки терзают сомнения. С Ником Харрисоном всегда была какая-то тень. Это история 3 года назад. Я не должен никого обвинять. Но когда пропала Эмили Картер, а теперь Анна... Я помню, как молился с родителями Эми. Как весь город искал девочку. А теперь история повторяется. Тогда, казалось, все дороги вели к Нику. Но доказать ничего не смогли. Он уехал, не выдержал. И весь город будто вздохнул с облегчением. Хотя милое дитя так и не нашли. А теперь он вернулся. И опять беда. Это странно, очень странно. Да еще и его последняя исповедь... Что вы имеете в виду? Исповедь — это священное таинство. Я лишь проводник между человеком и Богом. Я не знаю, как поступить. С одной стороны, у меня обязательство. Я должен хранить тайну. А с другой стороны, невинное дитя. Вдруг я смогу помочь ему? Харрис приходил накануне. Голос его дрожал. Он говорил о том, что предает ближнего своего. О том, что уже грешен перед Богом. Что уже однажды сбежал от правды. Но, вернувшись, вынужден совершить еще больший грех. И не может поступить иначе. О чем говорил Ник? Он не сказал ничего конкретного. Просто раскаялся в грехах. Я тогда не придал значения. Моя работа не осуждать. Но когда Анна пропала... Линда Льюис сказала, что Анна должна была посетить церковь в день исчезновения. Да, она была у меня на исповеди. Девочка всегда приходит по вторникам, в одно и то же время. Она говорила что-то необычное? Может, волновалась, боялась кого-то? Нет, она не выглядела напуганной. Это была вполне обычная исповедь. Грехи молодости. Первая любовь, шалости, непослушание. Ничего необычного. Мистер Кросс, а чем занимались вы в день пропажи девочки? С утра у меня была работа в церкви. В этот день много людей приходили поговорить со мной. И Анна, и Картер заходили на исповедь. А после исповеди Майкла мы с ним пошли прогуляться. Я проводил его до местного паба. Там была трансляция баскетбольного матча. Я не остался. Мне нужно было навестить мою престарелую матушку. Она совсем плоха стала. Выходит из дома только в моем сопровождении. Поэтому я спешил к ней. Вы прощаетесь со священником, просите его сообщить, если он вспомнит что-то еще важное. Конечно. Это мой гражданский долг. Я надеюсь, вы поможете девочке.